готовыми к чему угодно. Мерный шум работающей аппаратуры, запах хлорки и медицинских препаратов. Я закончил. Устало выдохнул невысокий полноватый старичок в белом халате, отчего его густые усы слегка встрепенулись. Уж не знаю, чем тебе так прожарили глаза, но постарайся так больше не делать. Пересадка столь сложного органа – очень сложный процесс. Прошу прощения за неудобство, спокойно ответил лежащий на низкой кушетке Курагири, чувствуя, как лицо вновь обволакивает столько привычный и приносящий умиротворение черный туман. Ай, да полно тебе, махнул рукой доктор, спрыгивая с небольшой подставки. Все равно не послушаешь. Следующие два дня не снимай повязку, а после, неделю будешь ходить только в солнцезащитных очках, понял? Конечно. Ну, тогда я пойду. Он хочет с тобой поговорить. Курагири на это ничего не ответил. Раздался шум открывающейся двери, и злодей почувствовал, как в открывшийся проход хлынул прохладный воздух. Старик вышел из палаты, оставляя Курагири наедине с собой в полной темноте. Не то чтобы ему это доставляло какие-то неудобства. Курагири был готов отдать куда больше, чем лишь зрение, чтобы угодить своему господину. Спустя десяток минут, дверь вновь открылась, а по палате раздался звук скрипящих колес и работающего привода. Курагири. Раздался знакомый голос, в котором была различима улыбка. Господин. Поспешил принять злодей сидячее положение. Лежи. Тебе нужно восстанавливаться. Как скажите, господин, как прошло лечение? Удовлетворительно. Док сказал, что я вернусь в норму уже через пару недель. Это хорошо. Твои глаза нам понадобятся. На несколько секунд повисло молчание, разрушаемое лишь звуком работающих приборов. Разве что, с приходом в палату нового посетителя этих звуков стало куда как больше. Я слышал от Тамуры о случившемся. Он сказал, что с вами разобрался школьник. В его голосе все еще слышалась улыбка, но Курагири с трудом сдержал себя от того, чтобы вздрогнуть. Все верно, господин. Он был невероятно силен. Не будет даже преувеличением сказать, что парень достоин имени всемогущий даже больше, чем тот, кто им сейчас владеет. Интересная характеристика. Какой причудой он владеет? Он не сказал, а по одним наблюдениям что-то сказать невозможно. Слишком универсально. Конкретику. Атака звуком, от которой все наши пешки тут же полегли. Огромная скорость и сила. Некая форма несокрушимости. Один из миньонов с усиливающей причудой ударил его прямо в спину, но тот даже не почувствовал, а пешка после этого потеряла руку. Управление светом, из-за которого я сейчас и нахожусь в таком положении. И, я не могу быть уверен, но после того, как он ударил звуком и врезался в землю, все созданные его приземлением осколки полетели по странным траекториям, ровно по тем, кому хватило сил стоять на ногах, после акустического взрыва. ХМ, это интересно. Глава 36, движение к откровениям. Глава 36, движение к откровениям. Спортивный фестиваль. А я уже и забыл, что это школа. Сказанное Айзавой, что не мудрено, породило в классе немалую волну энтузиазма. Спортивный фестиваль UA. Сколь много было в этих словах, но как мало они отображали реального смысла. Событие, которое из года в год привлекало сотни и тысячи зрителей со всего мира. Именно на этой арене можно было из посредственности сразу прыгнуть в элиту. За счет невероятного и, даже в какой-то мере, избыточного финансирования это спортивное мероприятие могло на равных соревноваться с теми же Олимпийскими играми прошлого, пусть и лишь в масштабах одной не в меру известной школы. Даже не победа, а одно лишь эффектное участие в этом состязании пусть и не приносило победителю несметных богатств или почета, но давало нечто куда как более важное в реалиях геройского мира – репутацию, контакты с геройскими агентствами, личные знакомства, ну и какой-никакой опыт столкновения с пользователями причуд. Погодите, а разве на фестиваль не сбегутся злодеи? Все точно будет хорошо, обеспокоенно выкрикнул со своего места Ида, задрав руку. Не сомневайтесь, равнодушно ответил на выкрик Айзава. Если Академия не отменила фестиваль, значит, она уверена, что сможет справиться с любой ситуацией. Той же полиции, в этот раз, будет в 5 раз больше. Класс на это заявление облегченно выдохнул. Но вас это волновать не должно. То, о чем вы сейчас должны думать, это об огромных шансах, предоставляемых вам этим фестивалем. Это событие проводится не для того, чтобы его остановили злодеи. Наш спортивный фестиваль крупнейший в Японии. не преминул подпустить в голос капельку национальной гордости учитель. Каждое крупнейшее агентство страны отправит туда своих представителей. Для вас, это шанс показать себя с лучшей стороны. На пару секунд Айзава замолчал, давая школьникам обдумать его слова. Этот шанс у вас появляется раз в год. Три шанса за трехлетний период обучения. Если вы хотите стать героями, то вам нельзя игнорировать это событие. Рёта проснулся от того, что кто-то весьма настойчиво пытался достучаться до него через векторный щит. Довольно интересное ощущение, напоминающее писк комара над ухом. Конечно, он мог без особых проблем отключить подобную функцию и продолжить предаваться сонной неге и безделью, но, к счастью или же, к сожалению, он осознавал, где он находится и не горел особым желанием прогулять несколько уроков из-за того, что его никто не смог сдвинуть с места. Вчерашний вечер его действительно умотал и не только по причине исследования интересного феномена искривления пространства. Как уже говорилось ранее, большую часть ночи парень убил на написание кода для оборонных систем ЮИ, и это, мягко говоря, было для него неожиданным. Рёта сам не понимал, на кой черт его потянуло ляпнуть то предложение. То ли ситуация располагала, то ли парень подспудно ожидал, что его в этом начинании мягко пошлют лесом, но было несколько самонадеянно пытаться просчитать кого-то вроде директора низу. Смачно зевнув, парень сел ровно и, с хрустом потянувшись, оглянулся. Класс уже по большей части пустовал, а возле места Рёты, недовольно поджав губы, стояла мама Яйразу. Чуток повтыкав на то, как девушка шевелит ртом в попытке что-то ему донести, парень спохватился по поводу блокировки звуков и поспешил отредактировать функционал векторного щита. Ты не могла бы повторить?» — равнодушно сказал Рёта, убедившись, что звуковые волны вновь проходят через невидимую пленку. Урок закончился. Все еще недовольная поведением своего старосты, обиженно высказалась девушка. «У нас обеденный перерыв, а Айзава-сенсей попросил донести до тебя кое-какую информацию. Про фестиваль, верно?» Вставая с облюбованного места, протянул Эспер. «Что?» – прохладно спросил он явно удивившуюся его информированности мама. «Он каждый год примерно в одно время проходит. Вдобавок, уже был анонс». Вновь протяжно зевнув, Рёта закинул руки за голову и от души повел плечами. Рукава школьной формы слегка скатились вниз, демонстрируя всем желающим мускулистые предплечья, а обтянувшая грудь рубашка, из-под расстегнутого пиджака, довольно четко очертила рельефный торс. «Ну, ты идешь?» Не обращая внимания на подвисшее состояние девушки, буркнул парень, подхватывая сумку. «Куда?» – обильно смутилась резко встрепенувшаяся мама. «В столовую. Обедать!» Словно несмышленому ребенку пояснил парень, внутренне посмеиваясь с реакцией девушки. Мама на это предложение недоуменно моргнула и вновь смутилась, но, постояв пару секунд в задумчивости, согласно кивнула. Получив согласие, Рёта, недолго думая, повернулся к выходу и двинулся в путь неспешным шагом, а мама молча пристроилась на некотором отдалении следом. «Могу я кое-что спросить?» Спустя несколько минут довольно неловкой тишины, поравнялась с парнем Яйразу. «Валяй!» Даже не оглянувшись, ответил задумавшийся о чем-то Рёта. «Можешь не отвечать, если тебе неудобно», протараторила девушка, на что парень лишь отстраненно махнул рукой. Случай восьмилетней давности, словно прыгая в пропасть, вжала в голову в плечи мама. «Меня заинтересовала твоя оговорка на позапрошлом уроке, и я немного поизучала периодику того времени», отслеживая реакцию своего собеседника, продолжала честить Яйрау. «Хм, и что?» С привычным равнодушием подтолкнул девушку Рёта. «Задержание группы злодеев в пригороде Уцуноми. Было задержано два десятка членов группировки. Освобожден один заложник. Со стороны злодеев шесть погибших и один в тяжелом состоянии. Заложником ведь бы ты, и напряглась». Скосив взгляд в сторону собеседницы, Рёта слегка хмыкнул. Судя по всему, мама себя не слабо накрутила перед тем, как озвучить свои подозрения, и одного этого момента было достаточно, чтобы понять, что подоплека событий не осталась для нее тайной, даже несмотря на довольно скудное на детали изложение деталей той операции в газетах. «Я не стал отверчиваться от вопроса, парень. Большой тайны из того случая Рёта делать не собирался. И, отвечая на твой незаданный вопрос, виновником новых имен в некрологе тоже стал я», буднично продолжил парень, не обращая внимания на то, как с каждым его словом девушка бледнеет все сильнее. «До сих пор помню тот момент, когда осознал, что меня продали и кому, и столь же ясно помню каменный пол, усеянный стонущими и уже бездыханными телами, и бледный вид пришедшего на помощь всемогущего. Рёта продолжал идти вперед, пока не осознал, что больше не слышит шагов его собеседницы. Остановившись и бросив взгляд через плечо, он увидел замершую в ступоре явно напуганную девушку. «Тебе не нужно меня бояться». Ради разнообразия, в этот раз голос парня не звучал даже в половину так холодно и равнодушно, как прежде. При некоторой фантазии, в его интонациях можно было даже ощутить заботу и тепло. «Ты ведь уже догадывалась о том, что я отвечу, не так ли?» Склонил голову к плечу Рёта, смотря мама прямо в глаза. «Поверь мне, тот случай был тем еще дерьмом в самом дерьмовом его проявлении. Уж извини за мой некультурный», — хмыкнул парень на вид забавно округливший от его слов глаза девушки. «Действительно, от кого-то вроде Рёты, как правило, ждешь крепкого нецензурного словца в последнюю очередь. Если хочешь, то я не против поделиться подробностями, но в таком случае нам придется немного изменить маршрут. Не горю желанием рассказывать страшилки на всю академию». На несколько секунд Рёта замолчал, давая девушке обдумать его слова. «Готова ли ты остаться наедине с убийцей и выслушать его историю?» Впервые на памяти Яйразу, лицо Арай Рёта исказилось в кривой, но довольно органично смотрящейся на его лице ироничной улыбки. Глядя на нее, сразу становилось очевидным, что парень не особо привык напрягать свои мимические мышцы. На минуту повисла тишина. Мама напряженно разглядывала спокойно стоявшего перед ней парня, что с арктическим терпением ждал хоть какого-то ответа девушки. «Да», — твердо ответила девушка и, не давая себе передумать, двинулась в сторону чуть склонившего голову к плечу Рёты. Почему-то она была уверена, что от него ей ничего не грозит. После обеденного перерыва наступило время для урока литературы, который вел довольно своеобразного вида герой, Цементос. Впервые за свою жизнь мама Яйразу было сложно сосредоточиться на уроке, даже при том, что литературу она всем сердцем уважала и любила. Однако, разговор с загадочным Рёта Арай знатно выбил почву из-под ног девушки. Мама с самого детства учили, что причинять людям боль – плохо. Это было простым общепринятым моральным базисом, втолковываемым каждому ребенку, чьи родители не являются маргиналами, и прямая экстраполяция из этого постулата. Убийство ужасно, противоестественно. В отличие от первого базиса, об этом, как правило, никогда не говорят вслух, потому что в этом нет смысла. Это максимально естественная для нормальных людей мысль, ведь не нужно быть гением, чтобы понимать, что убийство – это величайший грех, даже в отрыве от любой религии. Именно поэтому довольно ошеломляющий своими подробностями рассказ Рёты так выбивал из колеи. Потому что если человек убивает людей, то он монстр и злодей, но если других людей убивает шестилетний ребенок, это бред. Это то, что для домашней и по своему наивной мамы Яйразу совершенно не вписывается в ее картину мира. Да, она знала, что в прошлом подобных прецедентов было немало. Да даже в нынешнее время, в не самых цивилизованных странах, вполне можно натолкнуться на подобные ужасы. Но одно дело просто читать об этом на страницах статей и книг, и совершенно другое – знать, что один из этих детей сидит с тобой в одном помещении. Мама окинула слегка прояснившимся взглядом спину одноклассника, настолько занявшего ее мысли. Даже несмотря на очевидную усталость и недосып, парень сидел ровно, в контраст с предыдущим уроком, и внимательно смотрел на доску. Впрочем, чуть приглядевшись, мама, с возмущенным удивлением, осознала, что Рёта просто-напросто спит с открытыми глазами. Ничего общего с укоренившимся в разуме образом убийцы и злодея. В своем рассказе Рёта почти ничего не утаивал. Рассказал, что оказался в приюте, что его продали злодеям словно вещь, что над ним проводились не самые гуманные и добровольные эксперименты, и о том, как именно он дал обидчикам отпор, ничего не скрывая. Парень вывалил на маму не самые аппетитные подробности своим обычным невозмутимым тоном. Правда, перед этим удостоверился, что его собеседница съест свой обед. Точнее не так, у мамы домашней еды с собой не было, а в столовую парочка не пошла, так что Рёта, без особых колебаний, отдал ей свое бенто. Еще один разрыв шаблона. Вспомнив не самые спокойные моменты сегодняшнего дня, девушка невольно покраснела. Свою щедрость парень обосновал довольно просто. По его словам, большую часть дня он проспал, но даже так сонливость не отступила, и Рёта заверил мама, что после плотного обеда его скорее всего опять отрубит. Впрочем, это произошло и без помощи довольно вкусно приготовленной еды. Сама же мама затруднялась, как можно охарактеризовать поступок парня. С одной стороны, такая смущающая забота была действительно приятная, а с другой, после исчерпывающего рассказа обед сам собой запросился обратно. Хорошо хоть конфуза избежать удалось, но несколько не самых приятных минут девушке пережить пришлось. Впрочем, даже так Рёта рассказал далеко не все. Причина, по которой его продали злодеям, и негативная реакция на слово «причуда», по крайней мере применительно к себе. По словам парня, ответ на оба вопроса один и тот же, но озвучивать его он не стал, обосновав это тем, что этот самый таинственный ответ в данный момент является ставкой в каком-то споре, и озвучивать его кому-либо будет неспортивно. На этих словах парень тонко, но весьма ехидно улыбнулся, что вызвало у мамы очередной разрыв шаблона. Легкое чувство чесотки в затылке и едкое чувство смущения, которое в разы усилилось в тот момент, когда девушка осознала, в какой ситуации она находится. Обедает наедине с симпатичным парнем, приготовленным им бенто. При этом контекст ситуации в расчет не брался, что неудивительно, учитывая, что несмотря на все свои достоинства, мама была довольно скромной девушкой без близких друзей. Девушка тряхнула головой, отгоняя от себя непрошенные мысли и уже в бог знает какой раз всплывший за сегодняшний день румянец. Оставался еще один вопрос, который мама побоялась озвучить. Зачем Рёта все это ей рассказывает? И почему именно ей? И почему-то именно ответ на него девушку интересовал сильнее всего. Даже сильнее истинной подоплеки событий восьмилетней давности. Надеюсь, не потому, что я просто спросила вперед остальных. Глава 37. Движение на спортивный фестиваль. Глава 37. Движение на спортивный фестиваль. Простите за вторжение. А, Арай-кун. Проходи, проходи. Присаживайся. Чай, кофе, вода, можешь не стесняться. Благодарю. Равнодушно ответил Рёта и, проигнорировав предложенное, сел в здоровенное кресло, напротив такого же неоправданно большого стола, вновь кабинет директора низу. Последнее пребывание здесь парня закончилось довольно скомканно и сумбурно, так что сейчас Рёта даже испытывал вполне искренний интерес. Решит ли низу продолжить последний разговор, объявит ли новый раунд торгов, где главный товар – это информация, или у него есть какие-то вопросы по вчерашнему столкновению со злодеями, или же, чем черт не шутит, основной темой разговора станет написанная накануне парнем программа. Думаю, тебе может быть интересным причина, по которой я тебя позвал. Рёта на это только хмыкнул. Интересно, директор настолько наблюдателен, чтобы угадывать мысли, или же это классический этюд в стиле «разговор ни о чем», которым это несуразное, но чертовски опасное существо просто умудрилось попасть наугад, верно? В таком случае, вот, с этими словами, низу забрался на стол и притащил в своих лапах увесистую папку формата А4. Здесь некоторая информация, которую тебе нужно знать о спортивном фестивале UA как старости. Место и дата проведения, форма одежды, индивидуальные билеты для членов семей участвующих учеников, формы отказа, инструктаж по требованиям безопасности для учеников в двух экземплярах, с одним из которых должны ознакомиться их родители под роспись. Директор все продолжал и продолжал перечислять, а Рёта с трудом сдерживал дергающиеся века. И, напоследок, направление в медицинский корпус, для проведения общего медобследования для заявленных учащихся. Список документов на титульной странице. Бланки нужно раздать до конца недели. Рёте хотелось хорошо так, с оттягом матюгнуться. Стал старостой по приколу, да, решил обзавестись полезными связями. Я понял. Ох, я слышу в твоем голосе некоторое разочарование. Позитивно воскликнул низу. Но тебе не нужно волноваться. Все, что тебе требуется, это собрать класс, довести до них основную информацию и раздать все нужные бумаги. Образцы заполнения там есть. Рёта на это только молча кивнул. Также молча подхватил со стола папку. И, опять же, молча, несколько деревянным шагом пошел на выход. Ах, да, Арай-кун. Идущий на выход парень остановился. Почему ты отпустил их? Тишина. На то, чтобы понять суть вопроса у слегка перегруженного Рёты ушло пара секунд. А чем вы, директор низу? Повернулся парень к столу, слегка склонив голову к плечу. Курагири и Шигараки. Почему ты отпустил их? Куда-то делась привычная веселость, да и жизнерадостность с дружелюбием директор перестал источать, т.ц. И ведь не отстанет. Почему вы решили, что я их отпустил? Уже второй раз подряд ответил вопросом на вопрос школьник. Я знаю, на что ты способен. Нет, я не могу сказать, что мне известны пределы твоих сил, но даже того, что ты уже показал, было бы достаточно, чтобы остановить эту парочку. Ладно, заготовки на такой случай у меня уже готовы, хотя и использовать их несколько неудобно. Я проявлял осторожность. Пространственные способности Курагири – моя слабость. Слабость? Приподнял в удивлении брови низу, Арета внутренне улыбнулся. Такого признания этот чудак точно не ожидал. Да, даже мне будет не особо комфортно, если меня телепортируют в космос. Телепортируют в космос? Погоди, ты думаешь, что Курагири способен на такое? Не вижу причин, почему нет. Слегка повел подросток плечами. Ты сам предположил об его ограничениях, видеть или присутствовать. Не пытайтесь казаться глупее, Низусенси. Беспардонно перебил директор Арета, на что получил обиженный взгляд. Этот вопрос решается телескопом, безоблачной ночью и луной в объективе. Низу призадумался. Честно говоря, сейчас Рёта даже не юлил. Такой вариант угрозы им действительно рассматривался, пусть в каноне подобного попаданицы не припоминал. Но он, объективно говоря, не помнил из оригинала довольно много, да и незакончен тайтл был на момент прочтения. Правда, опасность оказаться в столь недалеком космосе не так опасна для Эспера со способностями акселератора, как пытался показать Рёта. Да, будет некоторая проблема в том, чтобы найти в космическом вакууме достаточную точку опоры для использования излюбленного способа перемещения, но, откровенно говоря, не слишком-то и большая. Рёта всегда носит с собой небольшую бутылку воды. Даже в геройском костюме под это предусмотрен небольшой отсек. Как это поможет? Слышали где-нибудь, что вода не сжимаема? Силы векторного контроля похихикивают от глупости этого утверждения. Достаточно создать вокруг воды сферу и задать внутренним стенкам стандартное уравнение векторного щита на отражение, а после постепенно уменьшать объем. Вода будет постоянно отталкиваться, а сфера, игнорируя противодействующие силы, спокойно себе будет сжиматься. Чисто теоретически, таким образом можно сжать достаточно текучую материю в бесконечно малую точку И. А вот что И, тут фантазия Рёты слегка буксовала. В физике веществ Эспер разбирался не особо, а попытки найти ответ на вопрос в интернете приводили на пространные рассуждения о поршне с бесконечной прочностью и силой сжатия. Из того, что Рёта из интереса поизучал на этот вопрос, он вывел один простой ответ. Будет пиздец. В какой-то момент сжимаемое вещество, а водой это уже не будет, выйдет за грани какой-либо физической модели, прорвет нахрен окутывающую его оболочку векторного щита и будет пиздец. Как бы не хотелось повторяться, но, если остановить сжатие на каком-то моменте, то высвобожденный объем вещества вполне может послужить пинком, а там уже и направление пинка можно подкорректировать и силу его отрегулировать. Главное, чтобы Земля была в зоне видимости, а то космическая навигация несколько далека от тех расчетов, на какие настроен мозг Эспера. Хотя, пока все будет происходить в рамках Солнечной системы, шанс на возвращение до того, как прихваченный векторным щитом кислород кончится, все же будет. Ты мог вообще не допускать того, чтобы у этих двоих был шанс на атаку. После минуты задумчивой тишины, признал аргумент Рёты достаточным низу. Достаточно было приземлиться не рядом с ними, а на них. Я видел записи. Добавил под конец директор, как бы объясняя свою информированность о подробностях столкновения, и влететь прямиком в открытый портал. Не расстроился словам умника Эспер. Я не был уверен в том, как конкретно он работает и имеет ли Курагири возможность перенаправлять конечную точку для каждого юнита обособленно. Не был, зацепился за слова низу. А сейчас, 80%, что нет, аргументы, никаких, только интуиция, хм, ну, порой и к этому чувству стоит прислушиваться. Еще вопросы, низу весьма наигранно потер свой подбородок, то ли взял момент на обдумывание, то ли просто корчит из себя клоуна и пытается ослабить бдительность. В последнее время нас постоянно прерывали, ты ведь хотел рассказать мне, как работают твои способности. От такой наглости Рёта даже моргнул. Несколько раз. Я хотел, слегка вздернул бровь. Ну конечно, ты только представь. Люди два века заняты беспрерывным изучением причуд, но продвинулись едва-едва. Но ты, твои способности это феномен. Возможно, изучив его, мы человечество сможет подобрать ключик к тому, что ранее для него было сокрыто. Хорошо сказано. Вы не причисляете себя к человечеству, директор низу. На этот вопрос директор только грустно улыбнулся. Что же, устного ответа и не требовалось. Я чувствую, что за вашими словами сокрыто нечто большее. Холодным голосом начал Рёта. Феномен. Какое безвкусное слово. Вы ведь тоже были феноменом, Низу-сан, Животные, обретшие причуду, интеллект, выходящий за человеческие грани. Это ведь так удобно. Рёта подошел к столу и уперся ладонями в столешницу. Животное, не человек, низу напрягся. А значит, что на него не распространяются человеческие законы и права, верно. Идеальный образец для самых жестоких исследований и экспериментов. Ради всеобщего блага, верно, можешь идти, Арай-кун. Хорошего вам дня, низу-сенси. Хорошее утреннее настроение как рукой смело, а ведь Рёта не хотел всего этого выговаривать. Но стоило разговору повернуться в нужную сторону, так все, полезло. И, в последнее время, подобное случается чаще, чем хотелось бы, мрачно размышлял Рёта, лёжа дома в ванной. Даже маска не особо помогает. Зачерпнув в ладони горячей воды, парень плеснул ей себе в лицо, а после провёл по волосам, приглаживая их назад. А в последнее время ли? Просто именно на последние несколько недель живого общения на долю попаданца выдалось больше, чем за всю предыдущую жизнь в этом мире. А тут еще и возраст тот самый и всякие веселья-потрясения. Тот же вчерашний день. Очередной шажок к глобальной цели. Очередная растоптанная бабочка. Казалось бы, что изменилось. Ну надавал всем по щам Рёта сам, не прибегая к поддержке класса и всемогущего. Ну и что, казалось бы, не самое масштабное изменение. Но это все изменило. Класс 1 не получил опыт боевого столкновения со злодеями. В СМИ не просочилась информация о том, кто реально отразил атаку и доверие масс к Юэй не пошатнулось. Всемогущий не ослаб из-за форсированного использования причуды и новых ранений. И сам Рёта вышел из разряда второстепенных персонажей и перетянул одеяло на себя. И на это не было никакой реакции. В темечко не ударила молния с чистого неба. Ад не разверзся под ногами. Ничего. Да, Рёта не стал совсем уж ломать каноны. Как и сказал Низу, отпустил Курагири и Шигараки. Чем позже канон сломается, тем выгоднее это будет для попаданца. Хотя выгода и сомнительная. Что же касается спортивного фестиваля. Отмокающий в ванной подросток недовольно скривился, вспомнив ждущую его на столе папку с бумагами. Думаю, к этому вопросу я вполне смогу привлечь в помощь своего заместителя. Голова парня, глубоко вдохнув, ушла под воду. Следующие две недели, что называется, пролетели. Замотивированные до крайности школьники посвятили все свое свободное время на тренировки и подготовку. Рёта тоже не избежал всеобщего воодушевления и на волне энтузиазма закопался в исследования и расчеты с неправильными векторами. Что касается той самой папочки с документами, то проблем действительно не было. При содействии Яйразу удалось решить все вопросы уже на следующий день, пусть парочка одноклассников и помотала нервы. Тем не менее, вот они. Стоят в объемном ангаре и ждут, когда откроется дверь, возбужденные до крайности, но не собирающиеся отступать. И вскоре наступит тот самый момент, когда они все смогут показать себя. Спортивный фестиваль Юэй. Разносился энергичный голос сущего Мика над впечатляющих размеров стадионом. Здесь будущие герои мира готовы идти по головам, чтобы попасть к лучшим. Энергичным криком вторил радостный гул заполненных до отказа трибун. Это наше ежегодное состязание. Стадион взорвался поддерживающими возгласами. Атмосфера состязания и причастия к чему-то столь необъятному завораживала. Даже в груди Рёты поселилось чувство волнения, не говоря уж об чуть ли не дрожащих от возбуждения школьниках. Встречайте, факультет героев, класс первокурсников. И это класс 1А. Что-то мне стрёмно. Поежился под прессом ободряющих выкриков Каминари. НН не нервничай. Стуча зубами попытался подбодрить товарища Киришима. Главное не нервничай, ТЦ. Раздраженно цокнул на это Бакуго. Сущий Миг продолжал представление остальных классов, а Рёта слегка напряженно разглядывал трибуны. Такое внимание слегка давило. Так, так, угомонились. С широкой улыбкой на лице прикрикнула на возбужденно переговаривающихся школьников с трибуны героиня Полночь. Представитель, на сцену. Взмахнула она зажатой в руке плетью и посмотрела прямо на Рёту. О, Арай наш представитель, ну да, он же занял первое место на экзамене, помнишь? Раздраженно вздохнув, обсуждаемый парень двинулся на сцену. Ага, как на плаху. Когда за день до фестиваля, ему сообщили о том, что придется толкать речь, Рёта, не обрадовался. Взошел на сцену, повернулся лицом к столпившимся у трибуны школьникам и показал всем знак «В». А, что, это он типа так намекает, что он победит, а может, просто желает всем постараться? Со стороны подростков послышались перешептывания. Арёта, удачи вам в том, чтобы занять второе место, ухмыльнулся. Глава 38, Движение к финишу. Часть 1. Глава 38. Движение к финишу. Часть 1. Это было странное чувство, направленное со всех сторон внимание, ожидание твоих слов, практически бьющее со всех сторон ощущение навалившейся ответственности. Как тут можно удержаться? Рёта никогда не страдал страхом толпы. Один человек, 10 000. Ну и что, чего бояться-то? Но, с другой стороны, в такие моменты, парень всегда чувствовал себя довольно, энергично, амбициозно, сложно сказать. Сам Рёта не смог бы подобрать грамотного эпитета, но, если обобщить, то в такие вот чрезмерно серьезные моменты, где на него направлено всеобщее внимание, парню до посинения хотелось почудить. Он до сих пор помнил, как, будучи еще Артемом, в прошлом мире, на военной присяге, с трудом сдерживал себя от того, чтобы восславить императора и поклясться в своем стремлении нести ксеносам смерти священное пламя еретикам. Можно наоборот. Ну а что, двуглавый орел Аквилла-чудо как походит на герб матушки родины, если смотреть под правильным углом. К счастью, удалось удержать себя в руках, ибо градус серьезности зашкаливал уж очень сильно. Что же касается этой речи, к слову, подготовленной загодя весьма дотошной в таких вещах Ямама и придирчиво вызубренной самим Рётой, то она довольно благополучно выветрилась из головы в тот же миг, как всеобщее внимание сосредоточилось на одетом в спортивную форму, но, все еще выглядящем несколько тускло, силуэте. И речь идет не о тех нескольких классах учеников, о гребаном переполненном стадионе, который в тот момент выжидающе затих, надеясь услышать из уст ученика, занявшего первое место на вступительных экзаменах, что-то воодушевляющее. Ну, они это получили. Какой дух, какая уверенность. Этот парень явно желает всем доказать, что свое первое место он занял не просто так. Надрывался на фоне голос сущего Мика. Слыша эти слова, Рёта криво усмехнулся, но, в этот раз, не у себя в уме, а наяву. Видеть охреневшие от происходящего рожи одноклассников было на диво приятно. «Арай, Рёта-сан, ты, да как, стоило парню спуститься со сцены, как на него тут же накинулась задыхающаяся от возмущения мама, которая от потрясения даже как-то позабыла, что еще несколько дней назад согласилась называть Рёту по имени. Правда, обращаться без суффиксов, все же, наотрез отказалась, пылая при этом умилительным смущением. «Все в порядке, мама». Приложив некоторое усилие, вернул себе относительно спокойный вид юный балагур. К слову, он вполне себе называл девушку по имени без наворотов, чем вводил воспитанную в довольно традиционной семье мама в ступор. «Считай, что я просто решил сделать фестиваль чуть интереснее и, на правах старосты, слегка облегчить своим одноклассникам жизнь». «Облегчить?» – недоуменно хлопая длинными ресницами, переспросила вновь покрасневшая от фамильярного обращения девушка. «Ну да. Сейчас вся эта орда загрится на меня и обломится, а вам всем просто нужно будет действовать в обычном темпе». В глазах прислушивающихся к диалогу одноклассников промелькнула искра озарения, вытеснив шок от нестандартного поведения старосты. «Но это...» Вновь задохнулась возмущениями мама. «Я же речь написала». Рёта моргнул. «А, так ее это беспокоит. Ну, прости, вылетело из головы. Как-нибудь позже заглажу свою вину». Добавил в голос пару извинительных ноток парень, прерывая все дальнейшие возмущения, погладил замершую соляным столбом девушку по макушке. «Мне правда очень жаль», после чего, аккуратно обогнув залевшую одноклассницу, двинулся в сторону остальных одноклассников. «Итак, теперь мы можем приступить к первому этапу», разнесся над стадионом чувственный громкий голос развратной героини. «А вот ей, походу, по барабану», хмыкнул Рёта, но в этот раз не про себя, а наяву, чем заработал парочку странных взглядов одноклассников. К слову, тут довольно интересный момент. На протяжении последних 2 недель парень начал по чуть-чуть отпускать вросшую в саму его суть маску. Разумеется, от этого он не стал весельчаком, душой компании, и вряд ли когда-то станет. Все-таки Рёта не был таким человеком даже в прошлом мире, а уж после 8 с лишним лет воздержания здесь уже и говорить нечего. Однако, теперь он попросту куда меньше контролирует себя. Кто бы что ни говорил, но играть роль это не так уж и просто, особенно на протяжении столь длительного срока. Вот только возможность буквально тормознуть окружающий мир и собраться с мыслями в любой момент, это вам не хухры-мухры. Не будет преувеличением сказать, что первые годы, большую часть времени Рёта провел в состоянии погружения в субъективную реальность. Ну, по крайней мере все те разы, когда ему приходилось с кем-то общаться. Душ из чисел, векторов и физики неплохо так холодит разум, а прикинуть все возможные разветвления диалога в таком состоянии не сильно-то и сложно, пусть и есть весьма ощутимая проблема с эмоциональной составляющей. Чувство и расчет – это практически слова-антонимы, и, чем больше проходило времени, тем реже парню приходилось пользоваться подобным костылем, разве что в моменты каких-то выводящих из равновесия неожиданностей. Но сейчас Рёта решил не пользоваться даже такой малостью. В использовании маски есть смысл, лишь пока она приносит пользу, а в последнее время она этим похвастаться не может. Скорее наоборот, тот же случай с директором внизу вполне себе показывает, к чему приводит длительное аккумулирование эмоций. Тем временем Полночь продолжала свою речь. Приступим к так называемым отборочным. Множество отличных ребят полегло здесь в слезах, и первым раундом в этом году будет. Сделала героиня паузу и махнула рукой, с зажатым в ней стеком, на здоровенный экран за своей спиной. Бег с препятствиями. Ага, что-то такое припоминаю. Слегка прищурил глаза Рёта, пока окружающие его ученики слегка недоуменно начали шептаться. В этой гонке участвуют все 11 классов. Начала разъяснять суть несколько растерянным школьникам героиня. Трек, 4 километра вокруг стадиона. Будто только и ожидая этих слов, довольно внушительных размеров врата начали довольно эффектно, будто по волшебству, складываться в трибуны со слегка притихшими зрителями. Мы не устанем напоминать о предоставляемой ученикам свободе. Так что, фу-фу-фу. Провокационно посмеялась женщина. Пока вы не сходите с трассы, вы вольны делать все что угодно. С этими словами, арка ворот, наконец, окончила свое преображение. Намек был более чем понятен и, памятуя о любви инструкторов UI к совершенно неожиданным командам на старт, собравшиеся школьники напряглись и изготовились к прыжку в неизвестность. Однако, в этот раз все оказалось несколько более цивильным. Пора начинать. Один из трех фонарей, располагающихся в верхней части арки, зажегся красным, но даже так, среди нервничающих детей нашлась парочка, чуть было не давшая фальстарт, чем вызвала добродушные смешки с трибун. На старт загорелся желтый фонарь. Рёта слегка повел плечами и, мысленно, начал просчитывать векторное уравнение, которым до этого ни разу не пользовался. Если использовать всю доступную скорость, то никто не сможет ничего противопоставить парню, а зрители даже не поймут, что произошло. Было бы довольно грустно. Что же, если противники не могут сделать это испытание интересным, то Рёта сам сделает его таковым. Марш. А эти ворота не слишком ли узкие? Чуть склонив голову к плечу, спокойно стоящий Рёта наблюдал, как прущая на трек толпа пыталась протиснуться через первую преграду. На фоне что-то продолжал вещать сущий миг, но юный эспер полностью абстрагировался от слегка раздражающего занятый вычислениями мозг голоса. Секунда, и первая часть векторного массива вырывается в объективную реальность, практически обнуляя воздействие гравитации на недвижимо стоящий силуэт. Вторая, и за спиной Рёты начали формироваться медленно закручивающиеся потоки ветра, постепенно регулирующиеся парнем. Все-таки, способ передвижения не опробованный, а мысленная симуляция – это немного не то. Вместе с интенсивностью двух закручивающихся мини-торнадо, Рёта решил слегка подкорректировать и воздействие на свою гравитацию. А, что за, не могу двинуться с места. Уже готового сорваться в рывке эспера, отвлекла непонятная шумиха в так и не рассосавшемся заторе. Ну и постепенно приближающаяся к границе векторного щита прослойка изо льда. Довольно грамотный и своевременный ход, буквально на старте отсеивающий подавляющее большинство соперников за первое место. Поправка. За второе. Рёта перестал удерживать себя на земле, и два расходящихся из его лопаток на манер крыльев мини-торнадо тут же бросили эспера вперед. А это весело. Хмыкнул парень, перелетая примороженных к земле школьников и прямо на ходу учась грамотно контролировать способ передвижения честно скоммунизженный из арсенала одиозного эспера номер один академгородка. По ощущениям выглядело как полет на зонтике, разве что, в какую сторону зонтик повернешь, в ту и полетишь. Правда, не то чтобы парню доводилось перемещаться по воздуху подобным способом. Филигранно перепорхнув залипшую толпу, Рёта, не сдержав ехидной усмешки, прямо на лету, ткнул ногой в ледяное полотно, отчего оно разошлось мелким-мелким крошевом на много метров в стороны. А после все эти мельчайшие осколки льда затянуло в парочку торнадо и знатно обдало все еще не выбравшихся из оков стихии учеников. По совпадению разрушение льда остановилось аккурат у самого ближайшего к парню бедолаги. Слегка увеличив тягу, парень криво ухмыльнулся и, окинув благодарных по отношению к его поступку школьников, устремился дальше. К слову, на удивление, среди застрявших почти не было его одноклассников, что, учитывая кладбище из раздавленных бабочек, довольно показательно. Пусть Рёта к сему моменту уже плохо помнил канон, но саму суть превозмогания, свойственную сининам, забыть было сложно, а ведь своей не столь давней выходкой юный эспер не слабо так обломал детишкам возможность подняться за счет слабеньких злодеев. Кто бы что ни говорил, но даже такой опыт, тоже опыт, а осознание того, что ты достаточно силен, чтобы в одну харю размотать десяток пусть и слабеньких, но, все же, злодеев, неплохое подспорье для ЧСВ и полезной уверенности в себе. Однако, даже без такого толчка, класс 1 просто пестрел от обилия талантов и льда Тодороки оказалось недостаточно, чтобы отбрить кого-то вроде Мама, Мидори, или даже Урароки, не говоря уже о Цую, Киришиме и Бакуго. К слову о нем, РРА, ублюдок, я убью тебя. Вальяжно пролетев мимо двигающегося на реактивной тяге от своих взрывов, ну хоть не пукано, Рёта приветливо помахал однокласснику рукой. Ну, лучшего способа замотивировать, а яростный рев и увеличенная громкость взрывов за спиной весьма ярко свидетельствовали о предельной замотивированности, этого паренька найти было бы сложно. Что касается остальных одноклассников, то они лишь проводили гулко гудящую из-за вращающихся торнадо фигуру сложными взглядами и молча добавили скорости. А вот и первые препятствия. Раздался на весь трек голос Мика, когда Рёта вырулил из-за очередного поворота. «Приветствуйте, Робо Инферно». Летящий в довольно расслабленной позе эспер подоспел как раз к моменту, когда лидирующий в данный момент Тодороки своей причудой создал мощнейшую волну холода и, проморозив препятствие, двинулся дальше. К слову о препятствиях. Как можно понять из названия, первой встретившей бегунов проблемой стали роботы, но не те болванчики, что были на вступительном экзамене и которых пачками валили даже испытуемые без боевых причуд, а мегабоссы. Да-да, те самые огромные махины, за которых давали по 0 очков и об одного из которых чуть не убился нахрен юный Помидория. Я еще тогда хотел это сделать. Вращающиеся за спиной Рёты вихри взорвались, разбросав всех немногих стоящих рядом учеников. Спустя миг, парню пришлось экстренно корректировать направление, так как ослабление гравитации никуда не делось и бедолагу чуть не запулило прямиком в сторону стадиона. А в противостоянии тушка эспера пятого уровня, со способностями акселератора и огромного стадиона, юный эспер никогда бы не поставил на последнего. Так что, поправив градус, размытый от скорости силуэт устремился прямо в голову огромного робота, что по размерам могла посоперничать с КамАЗом и, не тормозя, прошила ее насквозь. Пафосные засранцы не смотрят на взрыв. Покивал сам себе Рёта и под сопровождение восторженных воплей комментатора, сбросил скорость до нормы и вновь воссоздал за спиной пару вихрей. Впереди, буквально в полусотне метров, маячила фигура Тодороки. Глава 39, движение к финишу, новый этап. Глава 39, движение к финишу, новый этап. Резко развернувшись в воздухе, оборачиваясь спиной вперед, Рёта переместил импровизированные турбины на подошвы кроссовок и, спустя пару мгновений, слегка обогнал стремительно скользящего по ледяной дорожке Тодороки. «Куда ты спешишь?» Слегка сбросил скорость окруженный ветряными потоками силуэт, поравнявшись с одноклассником. После игры в живой снаряд, кривая усмешка так и не исчезла с лица парня, а приподнятое настроение попросту требовало испортить это самое настроение остальным. Лидирующий до сего мига Тодороки лишь бросил на Рёту хмурый взгляд, но ответ дать не удосужился. Впрочем, несколько стремительно рванувших в расслабленно двигающегося по воздуху эспера ледяных глыб отчетливо демонстрировали, что без внимания своего соперника школьник оставлять не собирается. Ну, как хочешь. Равнодушно пожал плечами на неразговорчивость криокинетика, с перчинкой, Рёта, для которого стремительная ледяная атака была совершенно не опасна, после чего, вернувшись в нормальное положение, вновь повернулся лицом в сторону движения и ускорился, готов поклясться, что только что слышал скрип зубов. Хмыкнул про себя парень, вы только посмотрите, один из участников уже добрался до второго испытания, неужели для него этот забег, лишь легкая прогулка? Посмотрим, как он справится с этим. Надрывался на фоне голос самого громкого героя Японии. Встречайте, Каньон. Если ты не заметил, то Арай умеет летать. Сущий миг смог затащить в комментаторское ложе Айзаву, недоуменно моргнул Рёта, услышав знакомый голос. Вот это вот, действительно подвиг. Ответ Мика на слова сенсея парень уже не слышал, спокойно пролетая над препятствием. Для кого-то, глубокий обрыв с натянутыми между периодически всплывающими островами тросами стал бы серьезным препятствием, но для способного летать эспера, даже не смешно. Думаю, нужно сделать все немного более веселым. Стоп, что? Охреневшим голосом воскликнул сущий миг. Он уничтожил половину канатов и обрушил часть островов. Какое коварство, это вообще по правилам. Да, следуя старой мудрости, почему бы и нет, Рёта, за пару десятков секунд, попросту разломал первую половину тропинок, по которым предстояло двигаться ученикам, после чего замер на противоположной стороне. Хотелось увидеть реакцию школьников на свою выходку. Пока вы не сходите с трассы, вы вольны делать все что угодно. Устало вздохнув, процитировал Айзава. Полночь сама дала ученикам добро на любые действия, но этого я не ожидал. Верно. Довольно улыбнулся Рёта на комментарии учителя и уселся прямо на воздух, на высоте пары метров, после чего принялся ждать. Впрочем, недолго. Уже через минуту у обрыва в пропасть появился Тодороки. Замер. Окинул оборванные канаты и руины островов взглядом. Разглядел на противоположной стороне препятствия созерцающего происходящее одноклассника. И взорвался во все стороны лютейшим холодом. Над темным провалом начал формироваться узкий мост изо льда. Быстро сориентировался. Прошептал себе под нос Рёта. Но задержаться ему явно придется. И правда. Пусть мост создавался и с весьма неплохой скоростью, но все же явно медленнее, чем юному Тодороке хотелось, не добавляло к Криаманту настроения и довольно существенное расстояние, из-за чего мост приходилось довольно тщательно укреплять, так что, нет ничего удивительного, что спустя какое-то время с той стороны появилась очередная фигура. Сдохни. Громкий взрыв подбросил уже порядком обгоревший силуэт в воздух. Думаю, не нужно пояснять, кто это был. С дороги, двумордый. Для двигающегося за счет энергии взрыва в Бакуго, отсутствие земли под ногами проблемой не стало. Он словно набиваемый бадминтонный валан, то поднимался за счет взрыва вверх и вперед, то резко снижался, чтобы спустя миг в очередной раз взорваться. Тодороке явно пришлось поднапрячься, чтобы взрывные волны не разбили уже доросший до половины мост. Впрочем, Бакуго прибыл не один. Ква, стремительно пробежав по лишь наполовину возведенному мосту, в игру вступила Цую. Очевидно, созданного шатоледяного трамплина хватило, чтобы девушка-лягушка смогла допрыгнуть до ближайшего неразрушенного участка. Впрочем, ей даже так пришлось использовать свой язык и цепляться за каменные выступы, чтобы не упасть. Впрочем, часть моста из-за этого обрушилась вниз. Думаю, мне уже пора. Резко выпрямился Рёта и рванул дальше по треку. И нет, равнодушный взгляд явно недовольный, отплевывающийся от песка одноклассницы, и лютая ледяная ярость, исходящая от замершего на четвереньках Тодороки, 100% не являлись основной причиной поспешного бегства, КХМ, продолжение гонки. Да, а ну стой, ублюдок, раздался за спиной уматывающего Рёты голос Кацуки Бакуго. Ага, сейчас, лишь ускорился лидер забега, ощущая затылком немигающий взгляд Цую. Судя по всему, для девушки-лягушки особой загадки в личности разрушившей мост не было. Ну, или она, в отличие от Рёты, чуть внимательнее слушает комментарии сущего Мика, надеясь выцепить оттуда полезные для выполнения испытания подсказки. До следующей части полосы эспер долетел в мгновение ока. Ну серьезно, трек в 4 километра, на максимуме скорости Рёта без особых проблем прошибал звуковой барьер, что там какие-то жалкие 4 километра. В этот раз особого желания вслушиваться в вопли комментатора не было. Минное поле, оно и в Японии, минное поле. Фишка, созданная только для того, чтобы чуть замедлить тех, кто вышел на первое место, но, как уже говорилось ранее, против летунов не котируется. Только на пару секунд мелькнула мыслишка пустить волну вибраций по земле и повзрывать ловушки к чертям, тем самым знатно насолив организаторам, но она тут же была отброшена, ибо скрытая в этой мысли идея облегчить тем самым путь остальным участникам ощущалась как нечто кощунственное. Тут же герои Синина и типа обычные японские школьники. Они должны страдать и превозмогать. Можно в обратном порядке. Так что Рёта тупо одним рывком преодолел заминированную полосу и вылетел обратно на стадион, в паре метров от того места, откуда стартовал всего-то несколько минут назад. А вот и наш победитель. Аререрай, Рёта. Этот финал был очевидным. Полет, нечестно, уже куда тише и спокойнее добавил в конце миг. Его даже можно было не услышать, ибо в этот момент стадион попросту взорвался одобрительными выкриками и аплодисментами. Глубоко вдохнув, Рёта с трудом погасил зародившееся было желание разбавить чрезмерный пафос какой-нибудь идиотской выходкой. Ну или столь же пафосной, клин клином, как говорится. А вот и следующие финалисты. Очередной выкрик сущего мика. Бакуго Кацуки. Рёта с интересом окинул тяжело дышавшего и уперевшего руки в колени одноклассника. Судя по очень потрепанному внешнему виду и многочисленным следам ожогов, парень явно выложился на все 100. Стоило Бакуго слегка прийти в себя, как он тут же поднял яростный взгляд на чистенький и совершенно не запыхавшийся силуэт победителя. На пару мгновений Рёте даже захотелось извиниться за то, что он победил практически не прилагая усилий, но порыв восставшей из могилы совести успешно удалось свести на нет мысленным наездом на организаторов фестиваля. В следующий раз будут знать, как устраивать такие гонки, имея в участниках способного к полету ученика, а они знали об этом моем навыке. Пусть делают лабиринты и организовывают адекватный свод правил, а то все эти гонки с препятствиями выглядят той еще халтурой. Покивав пробежавшие в голове мысли, парень закинул на могилу вновь закопанной совести 10-тонный булыжник и тут же переключился на следующую показавшуюся фигуру. И медный финалист бега с препятствиями. Приветствуйте, Цую Асуи. Девушка-лягушка, слегка высунув изо рта длинный язык от усталости, Мия медленно подошла к замершему в сторонке парню и выжидающе уставилась. Рёте не оставалось ничего иного, как уставиться в ответ. Впрочем, с каждой секундой, закопанная была совесть вырывалась из-под скалы все яростней, а взгляд парня все сильнее норовил уйти куда-нибудь в сторону. «Прости, был неправ», все так же невозмутимо продолжая сверлить одноклассника взглядом, Цую слегка наклонила голову к плечу и, пару раз моргнув, все же отвернулась в сторону арки финиша и встала чуть поодаль. Бросив последний взгляд на вроде как подуспокоившуюся одноклассницу, Рёта наконец расслабил плечи. Тем временем, победители все продолжали и продолжали прибывать. Следом за Цую, улыбаясь во все 32 зуба, прибыл Ханте Сера, с его причудой клейкой ленты из рук. Судя по всему, он последний из тех, кто смог застать недостроенный мост, так как следом за ним на финиш пришел Тодороки Шота. И выглядел он, скажем так, очень недовольным. И его недовольство подчеркивалось тем сильнее, чем больше времени проходило, а на финише не показывалось новых участников. Он там что, мост обрушил? Рёта с интересом взглянул на один из не совсем удобно висящих для его положения огромных экранов, на которых транслировались моменты из гонки. А нет, просто перекрыл его стеной. Значит, он не может разрушать созданный лед. Да, точнее, своей ледяной причудой он на это явно не способен, следовательно, не контроль, а создание. Впрочем, надолго импровизированное препятствие учеников явно не задержало, и вскоре из арки вновь повалили радостные школьники. И вновь трибуна, и вновь полночь, высоко над головой которой, на огромном мониторе, отображались места 42 победителей. Наверное, будь у Рёты хоть какие-то воспоминания об этой арке, то можно было бы сравнить, насколько сильно он изменил исход своими действиями, но, к сожалению, из канона он помнил только тот факт, что Мидория, вроде как, должен был занять первое место, а здесь он на 20-м. Впрочем, куда удивительнее, что он вообще умудрился дойти до финиша. Первые 42 места получают право пройти дальше. Взмахнула героиня рукой в воздух, как бы указывая на таблицу над своей головой. Мне жаль, ребятки, кто не дотянул, не огорчайтесь. Фестиваль еще в самом разгаре. Краем глаза Рёта отметил слегка скривившиеся лица тех, кому не повезло добраться до финиша в числе финалистов. Попытка полночи подбодрить подростков, прим. Автора, целых 4 слова начинается на по. Сам в шоке, явно принесла скорее отрицательный результат. Юношеский максимализм во всей красе. Итак, однако саму героиню такие мелочи не особо волновали, как и настроение проигравших. А теперь к финальному отборочному раунду. С этого момента даже пресса не сможет удержаться от веселья, что нас ожидает. Тихо внимающие ученики, из тех 42, что оказались допущены, знатно напряглись. Вроде там будет какая-то ересь с конницами, или что-то типа того. Задумчиво прикрыл глаза Рёта, пытаясь выудить из затершихся воспоминаний сюжет аниме. Ну что же, второе испытание. Хоть я и знаю, что там будет, но даже мне интересно увидеть, что же нас ожидает. Так что же это? Продолжала нагонять саспенса полночь. «Я вам скажу, узрите». Одновременно со взмахом руки, героиня повернулась боком, а на экране позади нее вспыхнули три знаковых, не побоюсь этого эпитета слова, «Битва человеческих конниц». Сказать, что тема нового раунда вызвала оживление в рядах учеников, ничего не сказать. Даже Рёта всеми силами пытался не приложить к лицу ладонь, ибо «конницы». Серьезно, тем временем полночь, вопреки надеждам бедолаги Рёты, начало на полном серьезе расписывать правила нового тура. Вы можете свободно составить команды из 2-4 человек, чтобы оформить свои колесницы. Тем временем, на все том же мониторе, высветилось сюрреалистичное фото всемогущего, сидящего на колеснице из сущего Микой номер 13. То есть правила такие же, как и в обычной битве человеческих конниц. Интересно, меня одного торкается словосочетание «обычной битве человеческих конниц». Похоже, даже за эти 8 лет я так и не пропитался духом Японии в должной мере. Выхватить головную повязку с лидера конницы противника и сохранить свою. А если бы у меня силовая причуда была, с плохим контролем, вон, как у помидори, оторвал бы кому-нибудь случайно голову вместе с повязкой, как быть? Стоп, разве это не применимо к местному ГГ, невольно ставшему объектом моего примера? В каноне же он тупо защищался и не пытался отобрать повязки у противников, а тут, хорошо, что у меня есть векторный щит, не придется отстирывать форму от крови и внутренностей. Продолжал думать о всякой фигне Рёта, краем уха слушая полночь. В высокой скорости мышления есть и свои небольшие минусы, с одной лишь разницей. Вздернула героиня указательный палец вверх. Распределение очков будет зависеть от прошлого испытания, значит, количество очков на единицу конницы будет зависеть от людей в ней состоящих, раздался из-за правого плеча любопытный голос Мина Ашида. «А ну не говорить то, что должна говорить я», возмущенно хлестнула по трибуне кнутом полночь. «Но да, это так, если вы на 42-м месте, то у вас 5 очков, если на 41-м, то 10, те, кто финишировал 40-м, 15 и так далее. Но это правило не касается первого места. За его повязку вы можете получить 10 миллионов очков». На арену опустилась тишина. К слову, находиться в воздухе дольше 5 секунд запрещено, или же вы будете дисквалифицированы. Глава 40. Движение, не сходя с места. Глава 40. Движение, не сходя с места. Десятки взглядов тут же скрестились на флегматично стоящем в сторонке Рёте. Особенно много было жадных и злорадствующих. Не мудрено, все прошедшие первое испытание считали, что главной фишкой взорвавшегося лидера класса 1А был полет, а тут организаторы прямым текстом запретили летать. Вот только одноклассники Рёты ясно понимали, что на пафосных вихрях из спины возможности парня не оканчиваются, оттого смотрели они скорее с осторожностью, перемешанной с белой завистью. Большинство ясно понимало, что защитить свои очки от чужих нападок для Рёты особого труда не составит, а значит, можно будет нажиться на тех, кто попытается. Я просто решил сделать фестиваль чуть интереснее и, на правах старосты, слегка облегчить своим одноклассникам жизнь. Сразу же вспомнили слова одноклассника школьники и тут же кинулись формировать команды. Пусть значительного преимущества им Рёта и не дал, но даже то, что есть, уже больше, чем у всех остальных. Разумеется, была и парочка взглядов, далеких от дружелюбия. Ну, их обладатели очевидны, не так ли? Что Бакуго, что Тодороки, явно не собирались играть и на этом этапе на вторых ролях и, судя по их несколько неприязненным переглядываниям, даже думали над тем, чтобы собраться в общую команду. В общем, как-то так вышло, что не успела еще полночь сойти с трибуны, как среди учеников поднялся ощутимый шум. Друзья тут же собирались кучками и организовывали свои конницы, кто-то пытался навести мосты с учениками других классов и собрать так называемую идеальную синергию на основе своих причуд, но все, без исключения, периодически бросали на Рёту настороженные взгляды. Кто осмелится взять в команду этот лакомый кусочек? Ква, раздался недовольный звук с правой стороны спокойно стоящего парня. Повернув голову, Рёта получил возможность увидеть умилительное зрелище, как Асуи пытается подергать его за рукав, но ее пальцы попросту соскальзывают с ткани. Рёта недоуменно моргнул, на пару секунд задумался, после чего поменял пару производных в уравнении векторного щита. Все-таки для того способа полета, что Эспер использовал в гонке, ему пришлось слегка поменять основу матрицы, и упорная девушка, наконец, смогла дотронуться до ткани. «Хочешь со мной в команду?» – моргнул Рёта, наконец вернув векторный щит в штатный режим. «Кваа!» – кивнула головой девушка-лягушка. «Из-за тебя я объелась песка. Компенсируй!» «Справедливо!» – задумчиво произнес парень, а в его голове, тем временем, формировалась идея. Изначально, Рёта не испытывал особого воодушевления по поводу этого испытания. Ну вот не подходило оно к его способностям. Да, если бы он сел на роль всадника, то остальные участники могли бы хоть ракету ядерную на него скинуть, но до повязки бы они не добрались. Вот только колесница такой крепостью не обладает, а растянуть векторный щит на нескольких человек, уже два сверху, слишком много, особенно учитывая не самую удобную форму, которую нужно будет принять щиту и, которая, будет нифига не статичной. А по правилам этой маразмической игры, если всадник коснется земли, то вся колесница проигрывает. Учитывая же еще и навешанное сверху ограничение полетов. Приятного мало, вот только полночь сказала, что требуется от двух, до четырех участников. От двух. Краем глаза Рёта уловил смущенно поглядывающую на него мама, которая, судя по всему, тоже раздумывала над тем, чтобы вступить в его команду. Рёта отрицательно покачал головой, после чего весело подмигнул слегка растерявшейся подруге, которая, слегка неуверенно двинулась в сторону скучковавшихся одноклассниц.